Алло, фашисты, куда звоните? Привет. Фашисты, куда звоните? Вам. Ошиблись, звоните. Мы не ошиблись. 56-289-40. До свидания, граждан. Нет, не до свидания. Фашисты, здравствуйте, куда звоните? Алло. Фашисты. Куда звоните? Барыш жулики. Алло. Детского Гитлера. Алло. Жулики надо. Почему не звоните? Где фашисты твои живут? Вам же сказал. 56-289-40. Там твои фашисты. Алло. Звони им. Алло. Алло. Фашист. Алло. Фашист. Почему не звонишь братьям своим? Это кто такие? А фашист. Где твоя сука, мать? Фашист. Здесь она. Фашист, говори, где твоя мать? А тут сидит. Сука, вор, говори, где твоя мать? Тут сидит. Вонюга, вонюга, сволочь поганая, все равно тебя по Смоленске подыхать. До свидания, сука, до смерти твоей. Ах, ты, сука, смелый.